призрачный шанс. Помоги мне! Дрожащим от страха голосом взмолилась я. Мне не справиться без тебя. Ладно, сегодня я добрый. С усмешкой ответил белокурый изверг. Он подошел ко мне вплотную и накрутил мои волосы себе на запястье. Этот гад потащил меня за собой. От боли я хотела закричать, что из силы, но не рискнула произнести ни звука. Он тащил меня по полу, словно я не живой человек, а грязная швабра. Как я его проклинала про себя в этот момент. Когда он дотащил меня до края лестницы, я уже была на грани того, чтобы вскочить и задушить его. Думаю, адреналин в крови зашкаливал. Я очень боялась, что он спустит меня таким же образом по ступенькам, переломав мне все ребра. Но, к счастью, он остановился и закинул мое изможденное тело себе на плечо. Хотя бы ребра целы, успокаивал меня внутренний голос, который пытался защитить мою психику от нервного срыва. Когда мы спустились в какой-то подвал, возможно, это был винный погреб, он бросил меня на пол. Я ударилась о холодное береговое покрытие коленкой, разбив ее в кровь, но моего истязателя это не интересовало. Он сам опустился на колени и начал свое черное дело, сначала поиграв своими погаными и шершавыми пальцами в моем анусе, а затем и засунув туда свой вонючий член. Каждое его движение напоминало работу отбойного молотка, причиняя мне жгучую и мучительную боль. Я старалась держать себя в руках, чтобы не сорваться и не стукнуть его головой об стену. Мне кажется, я в тот момент была на все 100% готова к убийству человека. И если бы я его все-таки убила, я уверена, суд бы признал, что я находилась в состоянии аффекта. «Стани, сука!» — командовал Белобрысый. «Покажи мне, как я тебе нравлюсь!» Я попыталась сделать что-то подобное, что могло бы имитировать стон, но ничего не вышло. За что я получила несколько ударов по всему телу. Когда он наконец кончил, я мысленно пожелала ему, чтобы у него отсохли яйца, и отвалился его набалдашник, который причинил мне столько страданий. Без сил я упала лицом в пол и молча плакала. «Чего разлеглась тут? Проваливай!» Когда я оказалась на улице, прохладный ветерок дунул мне в лицо, заботливо давая мне свежего воздуха. Я глубоко вздохнула, пытаясь как-то унять внутреннюю дрожь. Куда идти, я понятия не имела, поэтому пошла по тропинке к воротам, заплетающимися ногами. Я покинула это каторжное место. Что в тот момент было в моей голове, сказать трудно. Куда я направлялась, о чем думала. Я не знала, где я нахожусь, как добраться до дома, кому обратиться за помощью. Ноги несли меня в неизвестном направлении. Видимо, главной моей целью на тот момент было просто уйти подальше, и все. Мне кажется, после того, что со мной произошло, у любого человека просто будет непонятный шум в голове, а мозг не будет способен ни на анализ, ни на планирование, ни на рефлексию. Я шла по тротуару. Мимо меня мелькали точно такие же шикарные особняки, что позже дало мне понять, что я находилась в контролируемом коттеджном поселке. Когда я удалилась на значительное расстояние от зловещего места, где я бы даже самому злейшему врагу не пожелала побывать, мозг включился. Я стала осматривать местность, а учитывая то, что из этого дворца садистов меня вышвырнули уже в поздний час, в темноте было довольно сложно ориентироваться. Мне в голову пришла мысль найти первого встречного человека и попросить у него телефон, чтобы позвонить Борису. Его номер я могла проговорить даже под наркозом, поэтому оставалось только найти средства для связи. Пока я думала об этом, сзади на моё плечо легла огромная горячая рука. Мощный разряд тока прошелся нервным импульсом по всему моему телу, заставив меня подскочить на месте. Я почувствовала, как эта рука перенеслась к лицу, коснувшись носа мягкой тканью. А дальше уже ничего не помню. Когда я очнулась, я поняла, что снова оказалась в этом адовом месте. Лежа на полу, я пыталась сообразить, что произошло со мной. Полагаю, что белокурый отпустил меня, не спросив разрешения у старшего. Поэтому меня по какой-то причине вернули назад. Хлопая глазами и озираясь вокруг, я увидела, как за столом сидят полуголые мужчины и весело что-то обсуждают. Я стала вслушиваться в их разговор, но звук был каким-то расплывчатым. Я не могла разобрать ни одного сказанного слова. При попытке поднять голову, глаза застелила плотная пелена, и я отрубилась. Сколько времени я провела в отключке, я не знаю. Сознание было затуманенным. Я смутно помню, как целая толпа разносортных мужиков трахали меня, истязая мои дырочки до кровотечения. После своих утех мне делали какие-то уколы в вену, отчего мне становилось все фиолетово, и я переставала адекватно воспринимать реальность. Скорее всего, это были какие-то наркотики, потому что через несколько дней я, как голодная собака, скулила, прося очередной укол. За него я была готова терпеть любые издевательства и унижения. Что я ела, где спала, не помню. Иногда видела, как притаскивают других девушек, которых также избивали и насиловали. Но почему-то всех их я видела только единожды. Мне казалось вечностью то время, которое я провела в этом притоне. И, наверное, я бы так и сдохла там, если бы не один случай. Однажды меня накачали дурью так, что я схватила передоз. Перепуганные самцы вызвали бригаду медиков, которые увезли меня на какой-то пункт, отдаленно напоминающий медицинский кабинет. Светлые стены, стол, стул и кушетка. Мне ставили какие-то капельницы, отчего через несколько дней рассудок стал возвращаться. Ко мне всегда приходила одна и та же женщина, которая делала процедуры и уходила. Она не разговаривала со мной и не отвечала на мои вопросы и просьбы, словно была глухонемая. Я слезно умоляла ее сказать, где я. Доказывала, что я не такая, что меня украли и дома ждет семья. Ей, кажется, было все равно, судя по выражению лица, которое всегда было одинаковым. Покерфейс. Мне кажется, что мне вводили какие-то успокоительные препараты, потому что у меня не было сил, чтобы встать и осмотреться. Но мозг при этом работал хорошо, ясно? Только тело не слушалось. Я захлебывалась слезами, вспоминая своих мужчин, Бориса и Тёму. Мне жутко не хватало их. Почему их нет рядом? За что мне все это? Ответов на мои вопросы словно не существовало. Звуки моих рыданий и криков белые стены словно проглатывали, создавая внутри меня ощущение, что я нахожусь в вакууме. Я была уверена, что эти медики были в сговоре с этими ничтожествами, потому как нормальные и порядочные люди сразу бы вызвали полицию, не удерживая меня здесь. Через несколько дней меня не так сильно ломало от желания любой ценой получить заветную дозу. Но где-то внутри, глубоко, это желание присутствовало. Эти твари сделали меня настоящей зависимой наркоманкой. Такие, как они, не горят в аду. Они там костры разжигают.